Дама в желтом, мировое божество ядовитого инь, выступила с заключительным словом. Всего 8 ставок, 4 из них на Цзанася, 3 на ее высочество Мэйю и 7-ю, и, ах, брат Белый Песок, ты вот единственный выбрал своего младшего братца, Дунабо. Властелин города Белого Песка отвечал, сверкнув глазами. Глава префектуры и монарх сделали ставки, а что же вы все? Спешите, ставьте все. Несмотря на то, что властелин города Белого Песка бахвалился, крича, его исподволь снедало беспокойство. Брат Дунбо, ты не должен подвести меня. Он давно уже принялся хвастаться, как высоко он Сюэ и наценит, так что даже если пришлось бы ему, властелину города Белого Песка, вправду участвовать, он лишь ради подтверждения своих слов шел бы позади Сюэина. Однако в глубине души, властелин города Белого Песка был уверен, что Сюэин попадет в первую сотню, но от этой надежды ничего не оставалось, если сравнивать Сюэина с подобными Цзануся и ее высочеством Мэйю и Седьмой. Неудобная правда состояла в том, что Сюэин культивировал под руководством могущественной сущности, тогда как Мэйю обучалась у собственного отца. Монарх Мосю был действительно несколько слабее могущественных сущностей в постижении царств, но было более чем обычно то, что он все усилия посвящал дочери. В любом случае властелин города Белого Песка не очень-то был исполнен уверенности, но должен был продолжать игру ради своей репутации. Он взглянул вверх, на небо, поскольку он, как и все зрители на возвышенной платформе, мог заглядывать в мир свитка. Они все могли туда смотреть, если посланник не блокировал их. Им были видны различные местности, и в одной из них на побережье стоял Сюэин. Глава 431. Боевая мощь. На острове, где-то в океане, Сюэин спустился на пляж с белым как снег песком, не загрязненным ни отбросами, ни удобрениями. Бегло оглянув окрестности, Сюэин заметил песочные часы в воздухе с сияющим песком внутри. Как только он положил свой взгляд на них, время пошло. Ха! Поток черной силы, сконцентрированный на острове, образовал 10 людей в черном. Они все носили одинаковые одежды, и даже выглядели они идентично. Единственное отличие было в оружии за их спиной. У этого были мечи-близнецы, копья, пики, кнуты и даже кандалы. Вне зависимости от оружия они ринулись в нападение, как только материализовались. Все они могли перемещаться с очень быстрой скоростью, некоторые даже входили в мираж, другие в теневое пространство. Парочка избранных превращалась в огненные шары. Они все использовали разные техники для увеличения скорости, и их стили боя отличались. «Разделимся тогда», — сподвигнул один Сюэин другого появиться в таком же костюме со звездами и в таком же обличии. Теперь было двое разных Сюэини, и оба держали копье. У одного было черное копье, а у другого — огненно-красный. Второй с огненно-красным копьем был никем иным, как аватаром миража. «Чем больше вас я убью, тем выше будет мой ранг, так что приступим». Оба Сюэина одновременно двинулись. Пу! Их копья полетели с молниеносной скоростью, зацепив одного из людей в черном одеянии прямо на пути, и он рассеялся. Песочные часы перевернулись в воздухе, и время пошло снова. Пиу, пиу, пиу. Аватар миража нанес еще 3 удара, каждый из которых нес в себе глубинные тайны чрезвычайного просверления, и они поразили горло 3 разных людей в черном. Песочные часы вновь начали отсчет назад. За это время Сюэину не пришлось использовать своих секретных техник. Его тело незапамятных времен 3-го уровня давало ему необходимую силу и скорость, чтобы легко убивать врагов, используя глубинные тайны чрезвычайного просверления или только звезды. Вместо каждого убитого человека в черном на острове появлялся новый. В то же время песочные часы возобновляемый свой ход, если кто-то не убивая врага на протяжении долгого времени, и если время в песочных часах истекло, участник состязания будет немедленно исключен. Даже при этих условиях, большинство участников были в итоге исключены, признав поражение или умерев в бою. Редко когда кто-то был отослан из-за нехватки времени. Их боевая сила растет так быстро, нахмурился Сюэин. Он убивал этих ребят по 100 раз, ведь его настоящее тело работало согласованно с его аватаром миража. Их действия были более чем беспощадными. В самом начале, люди, одетые в черное, имели боевую мощь на верхушке королевства божеств. Однако позднее они становились сильнее в секунду. За время заваривания чая, боевая сила людей в черном была равна новому миру божеств, и это проявлялось не только в силе и скорости, даже их использование законов глубинных тайн постоянно росло. Они сами по себе были мощными, так еще и нападали в группках. Впоследствии Сюэин вынужден был убивать их быстрее, чтобы не быть окруженным. Единственный положительный момент был в этом испытании, что они были распределены по всему острову. Пока Сюэин убивал и двигался, он мог контролировать ситуацию, чтобы не быть окруженным. Мне следует уже начать открывать свои секретные навыки. Однажды столкнувшись с врагами уровня новых мировых божеств, техника копья Сюэина изменилась. В первую очередь он продемонстрировал навык нападения, хаотическое подавление. Бум, бум, бум. Его копье рассекало, куда бы оно ни попало, земля вздымалась и наступала темнота. Первую атаку мужчина в черном отбросил в сторону, создав защитное поле, вторая была направлена на его торс, который был поражен. Третья атака обрушилась на него самого, и ему ничего не оставалось, как исчезнуть. Насилие, жестокость. Снаружи Сюэин казался очень сдержанным человеком, но сегодня все его движения выражали невероятную свирепость. И тогда понадобилось три полноценных атаки, чтобы убить одного человека в черном, а в это время другие уже начинали подходить к его местоположению. Кроме того, еще один, сильнее прежнего, появился недалеко от него. Напряжение, нависшее над Сюэином, росло, что помогало ему в дальнейшем применять хаотическое подавление лучше. Это не совсем дико, и передача силы должна осуществляться мягче, только раз она становится как единое целое и может быть передана врагу в его полноте, так на них не влияет их оружие, вместо этого посылается на разные части их тела. С этой способностью я могу убить врага единым движением. Это сильное напряжение, которое давило на Сюэина, заставило его только удивиться еще больше. Это то, что ему требовалось прямо сейчас. Все 10 повстречавшихся ему врагов были уникальны и отличались друг от друга, так что и законы глубинных тайн были разные. Таким образом, давление, с которым он столкнулся, будет еще сильнее, что куда более действеннее, чем убиваться на развитии. Ху-ху-ху. Людей с серьезными ранениями стали исключать из огромного манускрипта. Ни Дунбо, ни его величество Мэй Юнь VII еще не были исключены. Оба обладают невероятной боевой мощью. Мне интересно, сколько они продержутся. Все пришедшие со звездных полей горы Ву обсуждали это. Хи-хи-хи, старший брат Белый Песок, этот твой братишка Дунбо должен обучиться больше секретным техникам ранга мировых божеств, как и другие. Его реалм тоже кажется достаточно глубоким. Его движения такие сильные. Нахваливал король Жунхай, наблюдая издалека битвы. Еще у него есть этот аватар Миража, который убивает наравне с ним. Хи-хи, он расправляется с ними так же быстро, как и ее величество Мэйхай, немного быстрее, чем Цзянся. Этот Дунбо зависит только от своего аватара Миража. Ее величество, Мэйхай VII, единственная по-настоящему быстрая. Хвалил мировое божество Ядовитый Ин. Техника меча и техника тела Мэй Юй прекрасно развиты. Присоединился к их похвалам городской лорд Чернильного Облака. Ха-ха-ха. Посмеялся свысока монарх Мо Сюэ. Все они четко видели, как проходят битвы, которые показывались на огромном манускрипте. Ее величество, Мэйхай VII, была где-то в лесу. Она была окружена под штурмом многих людей в черных одеждах. Хотя она долго не перевоплощалась в иллюзию самой себя, когда другие туманные иллюзии были вокруг ее настоящей позиции и выходили с мечами, чтобы убить врагов. В дополнение к этому, ее окружали лепестки цветов, каждый из которых нес в себе силу, служившую разорвать в клочья людей в черном с сумасшедшей импульсивностью. Ее меч достаточно холодный и чистый, маршал Цинь обнажил улыбку. Сквозь ее технику меча просматривается желание, протекающее вместе с ее мечом и разрезающее всех врагов перед ней. Создать такой секретный навык и остаться стойкой. Если она продолжит в том же духе, я верю, она точно прорвется через финальные испытания и станет мировым божеством. Кажется, в этот раз мы будем победителями, добавил мировое божество Ядовитый Ин. Придержи коней пока что. Разведчик из дворца Кровавой Бойни захихикал. Цзянься еще предстоит проявить свою истинную силу. Пока он только начал. Цзянься использовал сабли-близнецы в бою. Еще пару секунд назад он использовал обычную технику сабли, включающую секретную технику ранга мирового божества как базу. Однако сейчас он стал демонстрировать свой собственный секретный навык сабли. В настоящее время было только два неясных луча цвета крови, сверкающих время от времени, и они сопровождались пронзительным свистом, похожим на крик птиц. В унисон с этими свистящими звуками, люди в черном умирали один за другим. Его убийственная скорость резко увеличилась, и это было явно в пределах обоих Сюэ и Нахимэ Юэ VII. Количество мужчин в черном, которых он убил, ужасно возросло естественным образом. Вернувшись на пляж, Сюэин все так же наслаждался боем, однако эффективность его хаотического подавления, что касалось убийства, начала падать, а в конце концов, он полностью сосредоточен на силе нападения. Все 10 мужчин в черном имели разные особенности. У кого-то была сила Я-защита, у других – физически развитое тело. Это позволяло им легко противостоять его технику копья. Сюэин работал совместно со своим аватаром Миража, оба делали все возможное, чтобы усилить скорость убийства. Но все было тщетно. «Моей силы недостаточно, самое время повысить ее». Великая хаотическая истинная сила в теле Сюэина начала громыхать, а затем возросла. Теперь пришло время развивать его технику на максимум до уровня божества. Сила его копья взорвалась. Бум! Люди в черном, которые не умерли ранее, даже после того, как их поразили от 8 до 10 раз, сейчас внезапно исчезли, только он взмахнул копьем. Сейчас, когда великая хаотическая истинная сила Сюэин достигла высшей точки уровня божества, она стала гораздо сильнее в плане нападения, чем тело незапамятных времен. Бум! Бум-бум-бум-бум-бум-бум! Люди в черном взорвались один за другим. Только он наводил на них свое копье, они сразу же взрывались. Они были подавлены, независимо от их силы. Это послужило одной из причин, по которой Сюэин не использовал великую хаотическую истинную силу. Только когда его боевая сила была почти наравне с силой врага, ему выдалась возможность очиститься. В другом случае, эффект от тренировок будет гораздо ниже. Было совершенно естественно, что когда люди в черных деяниях становились сильнее, боевая сила Сюэина также становилась на уровень выше. Глава 432. Последовательное выступление. Когда используется хаотическое подавление, великая хаотическая истинная сила Сюэин, несомненно, принесет чудесные эффекты. Чернокожие мужчины, сгущенные массивами, уничтожались, как только они порождались. Только после того, как 30 из них были уничтожены, они достигли боевой силы, которая позволила им обменяться с ним несколькими ходами. Это, наконец, становится интересным. Так же, как Сюэин боролся с его сердцем, один из чернокожих мужчин превратился в молнию. Он использовал двойные пики, и его скорость была далеко за пределами Сюэин. Он использовал различные шаги, чтобы охватить Сюэин в непрерывном нападении. Это было быстро. Несмотря на то, что скорость Сюэин не совсем соответствовала чернокожим мужчине, его копье все еще пронеслось и обрушилось. Этого единственного удара было достаточно, чтобы покрыть огромную площадь. Затем, когда он изогнулся назад, он удалился в другую огромную область. В общем, человеку в молнии трудно было уклониться от атак, особенно учитывая, что техника копья Сюэин могла даже вызвать ужасающую гравитационную силу притяжения, которая могла бы отправить все рядом в столкновение. Мужчины пытались убежать в мираж или в теневое пространство, но ничто не могло противостоять этой силе. Дыра хаоса была изначально одной из главных моделей мира. Тайное умение Сюэин хаотическое подавление давно создало два разных цвета дыре хаоса. Легкого касания копья Сюэин было достаточно, чтобы уничтожить чернокожего человека с более слабым телом, в то время как более сильные тела понесут тяжелые раны. Для них потребуется не более 2-3 шагов. Трудность увеличивается постепенно. Сюэин был в состоянии сражаться с одним из мужчин с черными нарядами с лучшей защитой. Даже после 10 или около того обменов никто не смог убить своего противника. Его истинное тело, с другой стороны, могло легко накидывать своих противников. Во всяком случае, битва за ранжирование не представляет для меня такой большой угрозы, так как мне больше всего придется столкнуться с 10 противниками, и не больше, подумала Сюэин. Кроме того, боевая мощь этих чернокожих мужчин постепенно увеличивается. Я не часто получаю такие возможности, как этот, для совершенствования моих навыков. Сюэин был полностью поглощен его копьями. Даже сейчас он в основном использовал только хаотическое подавление, так как именно мастерство он стремился улучшить в любом случае. В темной части пустоши. Хуа-хуа-хуа. Выражение на пятнистом лице Цзанься было уродливым. Он мог легко избавиться от 2 шрамов, украшающих его лицо, после того, как стал божеством, но он решил оставить их такими, какими они были. Держась за свои сабли, его тело двигалось как фантом, так как оно исчезало раз за разом, чтобы вновь появляться случайно на всей пустыне. Он мог просто появиться в любой области, в которой он хотел, прежде чем скрутить свои сабли в нечетком, кровавом свете. Свет сабли свистел, издавая пронзительный и печальный звук. Он убивал чернокожих мужчин один за другим, словно собирал пшеницу на поле. Скорость, с которой он убивал, ослепляла и улучшалась еще дальше, когда он раскрыл свое секретное умение. Даже сейчас его темпы были выше Сюэйна и 7 Мэйюй. Глаза у него были холодные, его выражение лишено эмоций. Он просто не жалел жизни своих врагов, показывая свои техники саблей, как ему нравилось. Его саблевая техника была исключительной. Тэнгэ-тэнгэ. Оружие столкнулось, и фигура Цзанся продолжала мигать. Его нечеткие световые лучи двигались по воздуху по дуге, когда они убивали другого чернокожего человека. Я чувствую некоторое давление. Занкся хорошо знал об этом в своем сердце, но это не помешало ему больше убивать. Медленно. Люди в черной одежде все усиливались все дальше и дальше, и вскоре один из них с более тираническим физическим телом достиг уровня, на котором он мог запутаться с Занкся. Вскоре после этого появился еще один, скорость которого была намного быстрее, чем его собственное. Это не заняло много времени, пока большую часть чернокожих мужчин уже очень трудно убить. Пу. След меча приземлился на тело Цзанся, и свежая кровь выплескалась. Я признаю поражение. Невозмутимый, Цзанся тут же закричал, его глаза были такими же холодными, как всегда. Насколько он беспощаден к своим врагам, он не мог позволить себе никакого досуга. Он поставил условия с самого начала, он признал бы поражение, как только получил травму. Независимо от того, насколько свет был ранен, он сдался точно так же. Ху. Сила окутала его и вывела из мира прокрутки. Имен, после того, как его отправили в воздухе, он поднял взгляд на огромный свиток в небе, а затем на другие божества, которые изредка были изгнаны. Он прекрасно понимал, что не очень долго провел на поле боя, но тем не менее был уверен в себе. В конце концов, его скорость резни была такой быстрой, вероятно, почти в 10 раз выше любого обычного божества. Су. Цзанся приземлился внизу и держался. Независимо от результата, он сохранил бы свою уверенность. Цзанся допустил поражение и покинул мир. Персонажи на высокой платформе обратили внимание на каждую деталь. Эмиссар продолжал смеяться. Возможно, он сдался, но скорость его убийства была действительно быстрой. Когда он начал показывать свое секретное умение, он превзошел обоих Донгбо и ее высочество, 7 Мэйюй. Несмотря на то, что он первым признал поражение, его результат прошел как Донгбо, так и 7 Мэйюй с большим отрывом. Трудно сказать наверняка. Посмотрите на текущую скорость Донгбо, возразил лорд Бэйсити. Они ясно видели, как Сьюин начинает демонстрировать свою великую хаотическую истинную силу, из-за чего его скорость значительно возрастает. Тем не менее, эта скорость уже вернулась к нормальному темпу. Его оскорбительные способности заслуживают восхищения. Этот уровень, скорее всего, будет достигнут только с помощью секретного метода мирового божества, сосредоточенного на необузданной силе, добавил маршал Цин с некоторыми словами похвалы. Кроме того, его секретный навык вполне уместен для использования этой силы, но он достиг узкого места. Маловероятно, что мы будем свидетелями дальнейшего увеличения его боевых способностей. Это секретное мастерство его, действительно, грозно, но это явно в узком месте. Это правда, что он становится медленнее. Скорее всего, он закончит эту битву на полном уровне ниже Цзанся, ядовитое мировое божество согласилось с предыдущей оценкой. Между тем, ее высочество, 7 Мэйюй, действительно может считаться грозным. Ее предел должен быть совсем не в силах. Действительно, согласился маршал Цинь. Техника мечты молодой леди не только быстро, но и изысканно. Учитель префектуры в спокойном манере проанализировал. На лице все время появлялась улыбка. Даже если бы мы судили исключительно по скорости, она все равно была бы за пределами Донгбо и Цзанся, но техника ее меча более утончена. Она может ясно и чисто убить своих врагов. И если этого удара недостаточно, свяжите его вместе с еще 8 и 10 атаками, чтобы любой противник попал ей в руки с легкостью. Кроме того, тайное мастерство ее техники материализовалось в личную область, оно действительно находится на почти идеальном уровне, имеет команду над всеми важными аспектами боя, даже домены. Насколько я могу судить, она находится на уровне выше Цзанся. Казалось бы, Этот старик неправильно оценил ее, поэтому я буду проигрывать на этой ставке. Ха-ха-ха. Монарх Мосюи громко рассмеялся, услышав слова учителя префектуры. Эта маленькая моя дочь немного перфекционист. Если одной силы ее силы достаточно, чтобы иметь дело с ее врагом, она абсолютно не будет использовать больше. В самом деле, похоже, она имеет несколько наборов мирового божества, которые занимаются секретными приемами, но она не спешит отображать их. Мастер префектуры в спокойном море покачал головой. Грозный, поистине грозный. Даже те, кто был ниже, постепенно узнавали, насколько великим было ее высочество, седьмая Мэйюй. Скорость, с которой седьмая Мэйюй убила своих врагов, не могла сравниться с взрывной силой Сьюин или с резкой резней Занксиа, но ее техника меча имела присущую ауру совершенства. Несмотря на то, что она была только в области божества, этого было достаточно, чтобы сделать третью часть мировых божеств, как будто ее мастерство было почти идеальным во всех аспектах. Независимо от того, насколько сложно было бы иметь дело с врагом, седьмая Мэйюй все же продемонстрировала бы какой-то метод, чтобы легко справиться с ними. Она продолжала убивать и убивать, и только когда она больше не могла иметь дело с чернокожим мужчиной, она, наконец, перешла к другому мировому божеству, ставящему секретную технику. Действительно, у седьмой Мэйю было, что многие мировые божества называют секретными методами. Один взгляд мог определить, что она контролировала, по крайней мере, 4 разных мировых божеств, которые занимали секретные приемы, ряд далеко за пределами Цзанся. Она убивала и пожинала без остановок, но она оставалась совершенно спокойной, когда она это делала. Для нее демонстрация техники меча была формой веселья. Это оставило ее с опьяняющим чувством наслаждения. Постепенно, когда методы копья Сюэин стали больше не хватать, чтобы подавить своих врагов, и его скорость убийства достигла ухудшения. Скорость седьмого Мэйюй превзошла его и вскоре превзошла окончательный результат Занся. Я думаю, вы были правы, когда сказали, что ее врожденный талант способен соответствовать вашей старшей дочери. Мастер префектуры в спокойном манере посмотрел на сцену битвы в огромном свитке, прежде чем отвернуться и рассмеялся. У вас, старик, есть такой жизненный опыт, и, похоже, вы хорошо учите своих детей. Как именно вы занимались обучением своей маленькой дочери? Ха-ха. Монах Мосюи рассмеялся. Я просто надеялся, что я увижу, как она дойдет до 3 этапов мирового божества. Как только это произойдет, я запечатаю свои воспоминания и продолжу свою реинкарнацию. Я мог бы хотя бы сделать это, не беспокоясь слишком много. Мосюи, ты не можешь больше держаться? Учитель префектуры спросил. С какой целью? Я просто трачу большую часть своего времени на спрятанное внутри культивирование сокровища Идена, контролируя поток времени, передал монарх Мосюи. Ай, старейшина, я действительно не посмела бы сразу перейти к перевоплощению себя. В конце концов, после долгого существования, я действительно собрала много ненависти на спине, и желание мести, которое другие имеют ко мне, безграничный. Это единственная причина, по которой я делаю все возможное, чтобы отложить немного дольше, пока я действительно не достигла своего предела. Затем я запечатаю свои воспоминания и войду в цикл реинкарнации. Процесс запечатывания воспоминаний и реинкарнации был чреват опасностью. Лучшим результатом будет достижение области божества и пробуждение воспоминаний от их предыдущей жизни. Культивирование с уровня смертного в царство божества было легко описать, но любые ошибки на этом пути могут заставить человека умереть и потерять свою душу. И эта смерть была вечной. Таким образом, было действительно слишком много случаев старых божеств мира, которые решили запечатать свои воспоминания и перевоплотиться, только чтобы исчезнуть из мира навсегда. В конце концов, без пользы их воспоминаний, они могут просто родиться как рабы и даже не получить возможность культивировать. Или они могут быть использованы в качестве человеческих ресурсов в экспериментах какого-то мага, причем их души используются в качестве источника ингредиентов, что может привести к их рассеиванию в процессе. Оба они были возможны. Я действительно завидую вам, старейшина, за то, что вы родились как мутировавшие звери и обладали более легким характером. У вас гораздо легче удержать свое истинное сердце из-за этих черт, передала монарх. Разве можно выйти из временной реки, чтобы преодолеть все ограничения? Может ли их жизнь быть вечной? Сказал учитель спокойного моря. Как два человека, которые жили слишком долго, они, естественно, поделились подобным образом мышления. «Моя смерть меня не очень беспокоит, мое единственное желание – заботиться о моих дочерях», – попросил монарх Мосюэ. «Если это в моих силах, я, естественно, сделаю все возможное. Во всяком случае, ваша дочь должна получить шанс войти в опеку над могущественным существованием и стать их учеником». Учитель префектуры кивнул, прежде чем смотреть вверх и смеяться. «Брат Мосюэ, похоже, твоя дочь тоже вышла». Монарх Мосюэ последовал тем же самым движением. Он также видел, как седьмая Мэйюй была выслан. Седьмая Мэйюй, одетая в ее белые одежды, оставалась чистой, как никогда. Только ее ладони показали следы крови, которые вскоре рассеялись в ничто. Она спускалась так же спокойно, как всегда. Глава 433. Последний. «С нашей жалкой боевой мощью нечего и надеяться продолжить участие в празднике 10 000 цветов. Тем не менее, оно стоит того, хотя бы ради расширения кругозора». Два божества переговаривались между собой и оглядывались по сторонам. Там было несколько патрульных мастеров Звездного Поля, выставивших на показ свои огромные ауры. Все они были на уровне мировых божеств. Здесь присутствуют почти 2000 мировых божеств и даже легион второго уровня, легион Тихого моря. Один из богов, высокий и худой, поднял голову, чтобы взглянуть на высокую платформу. Давление, исходившее оттуда, даже от кого-то, подобного королю Жонхаю, который сидел сбоку, могло повергнуть в дрожь даже опытных богов. Незачем было упоминать древнего и могущественного главу префектуры Тихого моря и монарха Мосюэ, который был велик, как само мироздание. Он был похож на начало и конец всего, как ядро каждого мирового закона. Их невидимое давление было столь велико, что вызывало почтение на самом фундаментальном уровне жизни. Это точно. Расширять кругозор никогда не повредит. Без этих мероприятий мы бы не смогли узреть существование на уровне главы префектуры Тихого моря. Несмотря на то, что боги испытывали скорее тревогу, нежели уважение, они все равно украдкой смотрели наверх. То, что они увидят сейчас, долгое время будет темой для дискуссий. В конце концов, только 100 богов могли представлять префектуру Тихого моря во дворце бога Кровавой бойни. Ху. Седьмая Мэйюй спустилась к патрульному легиону Звездного поля Горы У, после чего посмотрела вокруг. Разве битва брата Дунбо все еще продолжается? В самом деле, Сюэин в это время сражался. Он находился в непростом положении, так как его хаотичное подавление уже давно перестало быть эффективным. В данный момент он полагался на тело миража, чтобы еле-еле уцелеть, раз за разом используя хаотичное подавление. Он прикладывал все силы, чтобы продержаться еще немного, но когда его окружили люди в черных робах, давление стало намного выше. Хорошо, очень хорошо. У хаотичного подавления в самом деле много слабых мест. Сюэин сосредоточился на этом движении, находясь под абсолютным давлением. Его охватил экстаз от происходящего, так как одной из его целей участия в празднике 10 000 цветов всегда был вызов самому себе и усиление. Еще одной его целью было достать более сильное сердце бога, сердце хаотичного бога. После этого он станет мировым божеством второй ступени. Похоже, я и в самом деле достиг предела. Эти люди в черных робах слишком сильны. Когда ему пришла в голову эта мысль, техники атаки копьем, которые он использовал, трансформировались. Су. Изначально тираническое хаотичное подавление прошло сквозь пространство по дуге с ужасающей пробивной силой. Пространство вокруг копья уплотнилось в звезду, которая постепенно расширилась, а затем сплющилась и стремительно взорвалась. Наконечник копья быстро проткнул грудь человека в черной робе перед ним, после чего тот упал на землю и распался. Тайный навык – звездный метеор истребления. В рамках одной лишь силы, хаотичное подавление брало верх, но исход битвы зависел не только от силы. В то время как сильнейший прием Сюэина, звездный метеор истребления, был объединенным тайным навыком. В конце концов, Сюэин мог выбирать из большого количества навыков. Шуа-шуа-шуа. На мгновение в небо было видно множество иллюзорных ударов копьем, каждый из которых сопровождался иллюзорным метеором. Эта атака заставила 8 людей в черных робах, которые было окружили его, немедленно отступить. Тайный навык – скопление звезд. В этот момент, множество тайных навыков Сюэина было задействовано на полную. Теперь, когда они использовались в тандеме, людям в черных робах было не просто окружить его, они умирали один за другим. Их защита и физические тела были очень мощными и обычно могли выдержать множество атак, но мало кто из них мог сопротивляться пронзающей силе звездного метеора истребления. Ха-ха-ха. Прежде державшийся в тени и евший отдельно ото всех владыка властелин города Белого Песка наконец встал и расхохотался. «Разве я не говорил, что мой брат Дунбо – один из сильнейших? Просто взгляните на него, хе-хе, такая мощь в бою, такая убийственная скорость, похоже, что вы рано радовались. Так много тайных навыков, предельное протыкание, мираж, космос, у этого парня уже 4 разных сердца божеств второй ступени, вдобавок, он еще управляет таким большим количеством тайных навыков, это все сила сердца бога миражей, оно позволяет ему сформировать тело миража, что означает, что в битве принимают участие он и его мираж, будь то маршал Цинь, божество мира ядовитый инь, владыка города чернильного облака, король Жунхай или посланник дворца кровавого бога, никто из них не смог скрыть удивление. Все потому, что Сюэ Ин использовал эту ошеломительную и прямолинейную атаку до сих пор. Хотя он иногда показывал свое предельное протыкание, он показывал тайный навык лишь одного вида – хаотичное подавление. Это породило ложное представление о том, что Сюэ Ин мог использовать только один тайный навык – убей, убей, убей. Одно применение звездного метеора истребления было намного эффективнее, чем хаотичное подавление. Нечего и говорить, что произошло, когда так много тайных навыков дополнили друг друга. За мгновение люди в черных робах умерли один за другим. Он быстро превзошел результат Занся. Он и впрямь немного сильнее Занся, но между ним и ее высочеством седьмой Мию все еще есть разница в силе. Небрежно сказал маршал Цинь. «Взгляни еще раз», — нахмурился владыка города Чернильного облака. Из 8 присутствующих, 4 поставили на Занся, включая главу префектуры Тихого моря. Делая свои ставки, они полностью убрали из своих вычислений Сюэ Ина и седьмую Мию. В конце концов, понимая, что ее готовил монарх Мо Сюэ, они считали, что ее способность к пониманию была невелика и не могла сравниться с Занся, который самостоятельно развил их. Но на самом деле, седьмая Мию была бесподобна и по-своему талантлива. Она смогла освоить полный тайный навык, что уже было превосходно. Но теперь было похоже, что сильнее всего они недооценили Дунбо, который ранее использовал прямолинейные и самоуверенные атаки. Кто бы мог подумать, что он скрывал другие атаки? Возможно ли, что он до последнего притворялся самонадеянным? Его тайный навык почти совершенен, но слегка уступает тайному навыку Мию. У него просто не было достаточно времени для культивации. Седьмая Мию прожила уже 8000 лет, а Дунбо потратил на культивацию всего 2000 лет. Вполне естественно, что его тайный навык будет слабее. Однако у него есть сердце божества миража, что означает, что в этой битве на его стороне сражается еще и его копия. Его тело миража не может умереть, поэтому мне кажется, что у него есть шансы превзойти ее высочество седьмую Мию по количеству убийств. Мало-помалу битва Сюэ Ина стала становиться обременительной. В конце концов, люди в черных робах становились сильнее, пока они не достигли его уровня. Хун Лун Лун, атакующая способность людей в черных робах, достигла ужасающего уровня. Теперь они могли одним ударом уничтожить свирепого воина-шамана. Время для заключительной фазы. Сюэ Ин дошел до своего последнего рубежа. Теперь он использовал свое тело, чтобы выдерживать атаки. Это было его тело незапамятных времен, техника, направленная на выживание. Еще когда Сюэ Ин был в горе Багрового утеса, он долго экспериментировал с лимитом третьим уровнем тела незапамятных времен и даже пытался найти пределы четвертого уровня. Таким образом, он чувствовал себя довольно уверенно. Парень неплох. Он владеет техникой уровня мирового божества, которая основана на выживаемости. Он смог довести ее культивацию до успешной стадии мира богов. Наблюдавшие за Сюэ Ином с высокой платформы, глава префектуры Тихого моря, монарх Мо Сюэ и остальные, невольно рассмеялись. Два старика повернулись друг к другу, не прекращая смеяться. Глава префектуры Тихого моря сказал: «Ха-ха-ха, кто бы мог подумать, что мы оба так проиграем. Я победил. Чудесно, чудесно». Властелин города Белого Песка был так счастлив, что улыбался от уха до уха. Пару мгновений назад, количество убийств Сюэ Ина почти сравнялось с седьмой Мию, как только он начал использовать свое тело, чтобы отражать атаки напрямую. Ему не потребовалось много времени, чтобы превзойти седьмую Мию. Сидевшие по бокам облаченный в желтый бог мира ядовитого инь, маршал Цин, владыка города Чернильного облака, Король Жунха и посланник потеряли дар речи и почувствовали себя беспомощными. Это была потеря, с которой они могли смириться. Боевая мощь Дунбо действительно превзошла их ожидания. На первый взгляд все выглядело так, будто у него было, как минимум, две тайных техники уровня мирового божества, которые он выучил до лимита мира богов. Необходимо отметить, что много кто имел доступ к техникам уровня мирового божества, но очень немногие смогли развить их до пика мира богов. Это была очень непростая задача. Даже Сюэ Ин достиг такого уровня великой хаотичной истинной силы лишь после того, как прошел через отбор звездных полей. Что до тела незапамятных времен, он смог совершить прорыв, только достигнув третьей ступени мира первой стадии постижения истинного значения мира. Я признаю поражение. Тело Сюэ Ина было очень крепким, и люди в черных робах не могли навредить ему, но, спустя некоторое время, его истинное тело наконец окружили. Он не видел смысла продолжать бой после того, как они полностью окружили его, поэтому он тут же признал поражение. Хуа. Он был изгнан в воздух, откуда он мог видеть множество людей. Внезапно в его уши проник звук. 12-я партия закончилась. Голос был слышен по всему миру. На мгновение, все, кто был внизу, устремили взгляды на Сюэ Ина, и даже существа на высокой платформе смотрели на него. В конце концов, Сюэ Ин продержался необычно долго. Его неумирающее тело позволило ему продержаться намного дольше и продолжать сражаться до тех пор, пока у него не было возможности продолжать. «Я действительно вышел последним», — подумал Сюэ Ин. «Интересно, какой у меня будет ранг?» Он тут же улетел туда, где находились люди звездного поля Горы У. Из другого места Зан Ся холодно смотрел на Сюэ Ина, спускавшегося по воздуху. Он был среди тех, кто вышел очень рано. Что если бы он смог продержаться дольше? Кто знает, может, этот сопляк не войдет в тищу лучших. Неплохо, брат Дунбо, ты и впрямь отлично выступил. Подожди, пока закончится битва в столице префектуры. У меня есть подарок для тебя. С высокой платформы Сюэ Ину улыбался владыка города Белого Песка. Он даже передал Сюэ Ину сообщение, которое только он мог услышать. Он находился в отличном настроении, так как он в предыдущей игре он выиграл по-крупному. Голос владыки города Белого Песка так удивил Сюэ Ина, что он подпрыгнул. Седьмая Мию, красивая девушка, облаченная в белые робы, которая уже давно вышла, улыбнулась ему. «Брат Дунбо вышел последним, и на твоем теле никаких ран. Впечатляет, впечатляет. То, что я вышел последним, еще не значит, что у меня самое большое количество убийств. Давай дождемся оглашения рангов, тогда будет понятно», — ответил Сюэ Ин. Глава 434. «Жди». Цзин Цу и другие божества из клана Ся были собраны в пещере Сюэ Ина, в районе Кровавого, в столице префектуры Спокойного моря. Все были сосредоточены на рейтинговой битве за мириады цветов. Интересно, в какой ситуации сейчас находится Дунбо? Этот мир свитков кажется очень опасным. Император Юньхай посмотрел в небо, где огромный свиток находился где-то вдалеке. Время от времени цифры можно было увидеть, будто они были высечены изнутри. Были даже признаки распыления свежей крови и случайные крики агонии. Вместе они служили, чтобы оставить императора Юньхая в состоянии постоянной тревоги. «Не волнуйся так сильно. Боевая мощь Дунбо невероятна. Я уверен, что он не столкнется с какими-либо проблемами в этой рейтинговой битве. Даже если случится худшее, Дунбо все равно будет владыкой королевства, и он легко сможет усовершенствовать другого аватара». Император Драконьей Горы рассмеялся. «Какая чушь!» Император Пурпурного Грома посмотрел на него. «Какие могут быть проблемы с рейтинговым боем у Дунбо? Это у многих только первая стадия, в то время как Дунбо находится на уровне, где мощные существа, несомненно, будут бороться за него как приверженцы. Старший брат Пурпурный Гром, я ошибся. Мои слова были неправдой. Я признаю свою вину и приму любое наказание». Император Драконьей Горы взял чашку вина, стоящую рядом, и выпил ее. Император Пурпурного Грома рассмеялся над этим зрелищем. «Драконья гора, ты называешь это наказанием? Эта чашка наполнена отличным и полезным вином. По словам Дунбо, оно было добыло в Багровом утесе». Император Драконьей Горы усмехнулся. Цзин Цу просто стояла в стороне, не отрывая глаз от происходящего в огромном далеком свитке. Внезапно она встала. «Смотрите, быстро. Это Дунбо, Дунбо». Все присутствующие обернулись. Как божества, они могли ясно различить, что фигура, которая только что вытеснилась, была ничем иным, как совершенно невредимый Сюэ Ин. В то же время, Повсюду раздался могучий голос. 12-я партия закончилась. Как только голос утих, они увидели, что Сюэин спускается вниз. Ха-ха, Дон Бо был последним, кто вышел из 12-й партии. Только то, что он был последним, кто вышел, не обязательно означает, что у него самый высокий показатель убийств. Посмотрите на Дона Бо. На его теле нет следов повреждения и крови. Различные божества из клана Ся одновременно выдохнули с облегчением, увидев, что Сюэин остался жив. Они все понимали, что вероятность того, что Сюэин окажется там в ловушке, мала, но это не лишало их беспокойства, пока они не увидели его своими глазами. Это была всего лишь 12-я партия. Похоже, что рейтинговая битва продлится еще один день, объявил император свирепых тигров, лакомый кусочек из клана Ся. Теперь, когда Дон Бо вышел, нет ничего интересного, чтобы продолжать следить за этой битвой. Что, подождем здесь, как дураки? Как насчет того, чтобы прогуляться? У меня не было возможности осмотреть столицу префектуры Спокойного моря по прибытии сюда. Прогуляться? Старший брат свирепый тигр, разве ты не знаешь, где ты? Это столица префектуры. Столица префектуры Спокойного моря. Даже мировые божества здесь не имеют большого значения. Здесь слишком много людей с благороднейшим происхождением. Ученики могущественных существ, дети и родственники мастера префектуры Спокойного моря, наследники из других народов. Эти люди не могут быть чем-то большим с точки зрения их взращивания, но их умение доставлять неприятности другим – это первый класс, объяснил Юньхай. Когда мы приехали, мы увидели, что некоторые ученики и родственники из зажиточных кланов передвигались в экипажах и в целом были очень заносчивыми, но они все равно в какой-то степени следовали закону. Это не то, чем кажется, холодно заявил император Алого Пламени, который носил боевую саблю на спине. Мы следили за группой, участвующей в празднике мириадов цветов, поэтому, естественно, там не было бы никого, кто осмелился бы оскорбить нас. Но если бы мы выходили сами, мы должны были бы быть как можно более послушными и сдержанными. Ученики и родственники зажиточных кланов здесь следуют правилам более строго, чем в небольших регионах, таких как Звездные поля, но если это в их интересах, они могут легко захватить ряд божеств и подтолкнуть их к убийству друг друга. Было бы очень жаль, если бы ты был одним из этих людей. Император свирепых тигров был ошеломлен. В конце концов, это был его первый визит в столицу префектуры. В не особый случай, вроде редкого визита в столицу префектуры, рисковать было бы хорошо, откровенно сказал император Алого Пламени. Но мы здесь следуем за Доном Бо. Его будущее неизмеримо, и это не будет длиться долго, пока даже мы, как его последователи, могли бы получить шанс войти в дворец бога кровавой бойни и даже получить ранг хода каждому. К тому времени, наши личности будут на другом уровне. Так скажи мне, зачем нам сейчас рисковать? О, свирепый тигр кивнул. Из божеств из клана Ся, присутствующих в настоящее время, было только несколько, которые не хотели покидать свои старые дома в мире божеств, в то время как большинство было готово следовать за Сюэинем. Чем более опытными они были, тем лучше понимали, что такой шанс, следовать за кем-то похожим на Сюэиня, действительно редко представляется. Из-за этого Сюэинь приветствует такую возможность, так как углубление его корней в божественном мире требует много помощников. Конечно, он прибегнет к родовым божествам клана Ся в первую очередь для этой цели. Кроме того, он был очень рад, что смог помочь родовым божествам своего клана Ся. Прошел еще один день. Большинство из них оставалось в своих пещерах, в лучшем случае прогуливаясь в окрестностях замка Кровавой Бойни. Очень скоро Цзинцу и другие божества клана Ся обнаружили, что Сюэинь вернулся. После окончания рейтинговой битвы все участники возвращались в свои пещеры. Боевая мощь брата Дона Бо действительно высока. Не должно быть никаких проблем с прохождением рейтинговой битвы, и я надеюсь, что вы пройдете весь путь до Дворца Бога Кровопролития. Ха-ха, ты меня переоцениваешь. Даже если вы, два брата, потерпите неудачу, все равно будет довольно легко присоединиться к Дворцу Бога Кровавой Бойни и получить ранг хода. В любом случае, результаты рейтинга еще неизвестны, поэтому слишком рано что-либо говорить. Сюэин шел рядом с двумя другими божествами, болтая на обратном пути. Вскоре они разошлись, и каждый полетел к своей пещере, включая самого Сюэиня. Сюэинь, Дон Бо, Цзинцу и остальные приветствовали его у входа. «Как прошло?» – спросила Цзинцу. Как прошла рейтинговая битва праздника мириадов цветов? Все было хорошо. Сюэнь кивнул. Я совершенно уверен, что я в первой тысяче этой битвы. Сюэнь был бы скромным перед любыми случайными прохожими, но он действительно не заботился о том, чтобы вести себя прилично перед своими близкими и друзьями. Подробности о рейтинге выходят через 3 дня. Юньхай кивнул со стороны. А битва уже закончилась, и результаты, по логике, должны уже были выйти. Они могут легко объявить результаты рейтинга прямо сейчас, но они достаточно упрямы, чтобы ждать еще 3 дня. Сюэнь рассмеялся. По большей части, это для того, чтобы они могли повернуть время назад, чтобы быть уверенными, что никто не пошел против правил. Кроме того, они хотят исследовать тех, у кого есть потенциал, чтобы организовать предстоящую битву на арене. Из того, что я слышал о тех, у кого большой потенциал, их отправляют обратно во дворец бога кровавой бойни, пока мы говорим, и их происхождение также будет тщательно проверено. Они посылают отчеты об участниках с высоким потенциалом во дворец бога кровавой бойни, и они даже будут исследовать свой прошлый опыт. Все были шокированы этой новой информацией. Сюэнь засмеялся. Он узнал об этом от духа сокровищ, в Багровой скале. Так и есть. Сюэнь кивнул. Например, есть несколько людей, которые еще не развили какие-либо секретные методы мирового божества, но имеют действительно высокую способность к пониманию, поэтому они будут страдать больше. Подготовка к битве на арене должна быть выполнена должным образом, поэтому вполне естественно, что они захотят узнать больше о предыстории участников. Дворец бога кровавой бойни соберет все эти сведения до начала следующей битвы. Весьма вероятно, что информация о нем также будет представлена. Это включало в себя его время пребывания в клане Ся от его рождения, до входа в Багровый утес, убийство бога-колдуна и великих демонических аватаров бога, дело с аватаром божества мира Вахай, и любое событие после того, как он вошел в мир божеств. Все будет исследовано. Естественно, что вопрос о его истинном значении никогда не раскрывался общественности. Временный храм мог бы использовать все свои силы для исследования, и они могли бы прийти к такому выводу, но даже если бы это было сделано, это не могло бы просочиться в новости. Как дух сокровищ, он был обязан неуклонно следовать правилам. Люди с сверхвысокими способностями к пониманию, которым еще предстоит развить какие-либо секретные техники мирового божества. Император Пурпурного Грома покачал головой. Таких должно быть ужасно мало. В конце концов, превосходные существа с большим врожденным талантом обычно видят, как много внимания им уделяют. Это подтверждается, когда они становятся божествами и их способности к пониманию увеличиваются. Как только их обнаружат, они будут приглашены могущественными организациями, став учениками 4 мировых божеств или даже могущественных существ. Минуточку. Большое количество участников для праздника мириадов цветов уже являются учениками могущественных существ, сказал Сюэнь. Прежде чем они стали мировыми божествами, даже если бы они были учениками могущественных существ, они, по большей части, только достигли бы уровня почетных учеников и, самые большие, стали бы внутренними учениками. Как таковой, их статус, естественно, не был таким высоким. Конечно, это утверждение не включало истинный смысл превосходных существ первого класса. Могущественные существа, естественно, будут относиться к ним, как к драгоценным детям, заботясь о них в меру своих способностей. Сюэнь время от времени сопровождал Цзинцу и других божеств из клана Ся, но большую часть времени он проводил в развитии способностей. Рейтинговая битва дала ему много вдохновения, особенно когда дело дошло до хаотического подавления, о котором он уже начал размышлять с целью его совершенствования. 3 дня были действительно слишком короткими для любого из них. Не хватает какого-то чувства течения времени. Вскоре Сюэнь услышал голос жены, зовущей его. «Сюэнь, выходи, быстро. Результаты рейтинга будут объявлены в ближайшее время», — кричала она. Глава 435. Места. Бумдзынь. Открылись ворота, ведущие в тихое помещение, и Сюэнь опрометью выбежал. Божества клана Ся в обители пещеры уже подняли головы, чтобы разглядеть результаты. А Цзинцу ждала Сюэнь снаружи. «Дунбо, смотри». Сюэнь посмотрел наверх. Прежде чем он разобрал, что это такое, в воздухе возник огромный свиток, весь окровавленный. Свиток понемногу разворачивался, и развернутые части в начале и конце являли разнообразные имена. Номер 1000, звездное поле блестящего рога, Янь Фэн. Имя за именем показывалось в свитке. Место и звездное поле каждого участника были написаны довольно мелким шрифтом, ну а имя крупнее. Божества клана Ся, включая Сюэ Ина и Цзин Цу, с волнением просматривали свиток. Сам Сюэ Ин должен был оказаться в этом списке, иначе его путешествие на празднество цветка Мириад окончено. «Ахаха, папа, папа, вот твое имя», — послышался ясно звонкий радостный голос из обители, за несколько десятков метров. Все мастера стадии божества собрались в общем пространстве, а расстояние между жильем было самое меньшее, несколько десятков метров, большее же, миллион метров. Так получалось потому, что средний покой занимал площадь всего в несколько метров. «Поздравляю, поздравляю, брат Юань», голоса раздавались отовсюду, объявлялись места, и заметившие себя в списке неимоверно радовались. Едва-едва, но слышались голоса из дальних покоев, но небольшой уголок, где остановился Сюэ Ин, то есть отделение, где поселились мастера из звездного поля горы Ву, был объят мертвой тишиной. Были объявлены уже 300 имен, но ни единого из принадлежащих мастерам звездного поля горы Ву. «Вы все, проходите сюда», — зычным голосом прокричал начальник патруля Гуань. «Начальник патруля Гуань попросил нас пройти, давайте не будем мешкать», — сказал Сюэ Ин, изо всех сил сдерживая чувства, а про себя рассмеялся. Он, исключительный с истинным предназначением первой ступени, был на самом деле взволнован этим публичным объявлением мест. Сила Дунабо невероятна, потому он наверняка одно из высших мест занял. Разумеется, как я думаю, его место должно быть где-то в первой сотне. Божества клана Ся болтали между собой, выходя, и по пути все смотрели в этот медленно разворачивающийся свиток, читая каждое появившееся имя. Покои, в которых проживал начальник патруля Гуань, были, конечно же, роскошны. По его распоряжению прибыли даже мировое божество второй стадии госпожа Сан, генерал Ту и некоторые другие мировые божества. Кроме того, проспешили прибыть многие мастера из разных уголков мира. Пусть от звездного поля горы Ву участвовало 16 вершинных божеств, лишь 8 из них остались в живых, пройдя финальную битву. Конечно, было неизвестно, культивировали ли погибшие технику аватары. В любом случае из всех устремившихся на битву присутствовало ныне 8. Брат Дунбо, ваше высочество Мэй Юй VII. Все спешили, одаривая друг друга простыми приветствиями, и затем снова оборачивались на свиток. Красноволосый человек в полумаске, излучающий весьма сильные злобные намерения, держался за рукоять сабли и был занят тем, что сурово и пристально вглядывался в каждое из имен, что появлялись на разворачивающемся свитке. «Нет, не было его там. Как так, что все еще никого?» — хмурился Гуань. «Они объявили уже 600 имен», — констатировал генерал Ту. «И тот, и другой были более чем уверены насчет звездного поля горы Ву, поскольку нынешние силы его составляли двое достаточно сильных сущностей, Мэй Юй VII и Дунбо. Оба легко разбили свирепого воина-шамана. По мнению Ту и Гуаня, нельзя было сказать наверняка, пробьются ли эти двое в первую сотню и войдут ли во дворец кровавой бойни, но занять места в первой тысяче могут запросто. Как бы то ни было, места, близящиеся к высшим, продолжали обнародовать, а тревога у наблюдающих возрастала. Чем выше место, тем меньше шансов, что ты его занял. 800-е место, 900-е место. Время, казалось, ползло, как улитка. Когда объявили уже 900 мест, когда пошла первая сотня, шрифт надписи увеличивался в размере с каждой строкой. Буквы были более крупными и притягивающими взгляд. «Ваше высочество займет достойное место, с этим не должно возникнуть никаких проблем». Даже госпожа Сан была несколько взволнована, а она была более чем уверена в ее высочестве, и даже Мо Сю собственной персоной прибыл посмотреть битву. Как поняла госпожа Сан, глава префектуры уже знал, кто занял первые места, но видя, что он не пришел сообщить им, не стала выспрашивать сама. «Я должен туда попасть, несомненно должен попасть». Прикрытые полумаской, глаза Красноволосого переполнялись убийственным намерением, когда он про себя это твердил. То был шанс воспарить в небеса. Если твое имя входило в первую тысячу, ты дальше мог проиграть, но все равно становилось легко вступить в могущественное объединение. Даже стать вхожим во дворец кровавой бойни и получить там ранг, и довольно высокий, становилось весьма легко. Обычно уже прохождение предварительного отбора звездного поля давало возможность получить ранг. Все же за миллионы лет одно звездное поле рождало с десяток таких людей, и было более чем обычно для них занимать такие должности. 90-е место, 80-е место. Имена проявлялись уже сильно замедленнее, и каждый раз, как показывалось очередное, это вызывало громкие ликования в том или другом отдаленном покое. 70-е место. Как так может быть? Я уверена, оно где-то там. Мировое божество второй стадии, госпожа Сан, хмурилась. В ее глазах уже явно видны были проблески тревоги. Прекрасный юноша, одетый в белое, Мэй Юй седьмой, безмятежно взирал наверх, и все же лоб его был слегка-слегка нахмурен. Переодетую Мэй Юй, казалось, тоже мучило беспокойство. Дошли до первых 20, тревогой подернулись и мысли Цзин Цу. Она внимательно смотрела на каждое имя. Где Сюэ Ин? Не может быть, что он в первую сотню не попал. Следующее место. Следующее место. Император Лилового Грома из клана Ся, император Юньхай, император Драконьей Горы и остальные взирали наверх со взволнованными лицами. Никто из них не мог скрыть тревоги. Даже начальник патруля Гуань и генерал Ту были теперь в равном положении, и надежды их все таяли. Гуань покачал головой. Не может быть. У нас есть его высочество Мэй Юй седьмой, у нас есть Сюэ Ин, и никак не может получиться, что мы ничего не заняли. Я не осмеливаюсь требовать, чтобы все вошли, но хотя бы кто-то один должен. 985 мест было объявлено, и ни одно из них не досталось звездному полю горы Ву. И вскоре 12-е место показалось, 11-е, и наконец 10-е. 10-е, звездное поле трех источников, множество журавля. Это имя было уже заметно крупнее, каждая буква занимала едва ли не по ряду в свитке. Множество журавля. Ха-ха, мастер множества журавля, ты поистине поразителен. Старейшина множества журавля. Ликующие голоса чуть слышались издалека. Однако над всем двором покоев начальника патруля Гуаня царила тишина. Все присутствующие глазели пристально в свиток, разглядывая каждую черточку. Свиток медленно развернулся дальше, и показалось имя. 9-е место, звездное поле горы Ву, Мэй Юй седьмой. На долю секунды все относящиеся к звездному полю горы Ву были ошеломлены. Ахаха, начальник патруля наконец нарушил тишину громким смехом. Он из моего звездного поля, ха-ха-ха. Поздравляю, ваше высочество, заговорила с Мэй Юй первой госпожа Сан. Мэй Юй седьмая посмотрела вверх, расслабила брови и нежным голосом сказала. Мастера префектуры спокойного моря поистине многочисленны, подобно облакам. Ваше высочество неизмеримо мощно. Номер 9. Вы в первой десятке. При силе вашего высочества остальные стадии уж наверняка будут легки, как ветерок. Никак невозможно такому быть, чтобы вы не участвовали в битве Дворца Бога Кровавой Бойни. Удивительно, удивительно. Окружающие, включая и мировых божеств, подходили с поздравлениями. Их хвалы были истинно отсердечны. Кто-то, занявший 80-е или 90-е место, вовсе не обязательно попадет в первую сотню после предстоявших битвы на арене и битвы на выживание. Но тому, кто занял 9-е место, по сути никак нельзя было не попасть в первую сотню даже после еще двух раундов отбора. Иными словами, путь во дворец бога кровавой бойни был им открыт. Область, занимаемая звездным полем горы Ву, гремела бурными ликованиями. Но среди всего этого рева предки клана Ся не могли скрыть тревоги. Ну как это так, что его нет? Он должен был уже появиться. То один, то другой. Они снова и снова просматривали свиток. Пока праздновали успех Мэй Юй, показываемый список дошел уже до 5-го места без ведома празднующих, до 4-го. 3-е место, звездное поле горизонта дыры, Цзюше. В этот раз буквы были еще больше, чем прежде, и даже насыщены золотистым светом. Каждое живое существо в префектуре спокойного моря сосредоточенно глядело в свиток, запоминая это имя. Занять 3-е место в битве за ранг, насколько выдающимся нужно быть. 2-е место, звездное поле храмового гребня, Цзуйгуке. Это имя было написано еще крупнее и пускало во все стороны ослепительные лучи света. Вся префектура спокойного моря погрузилась в полнейшую тишину. Все смотрели и ждали, ждали, когда появится последнее имя. Это должен быть я, вцепляясь крепко в рукоять сабли, твердил про себя красноволосый. Последний, Юй Цзин Цу, а с нею старейшины клана Ся, в единодушном волнении и ожидании подняли головы. Даже Сюэ Ина слегка потрясывала, когда он смотрел, как появляется заключительное имя. 1-е место. 1-е место излучало золотистый свет утонченной роскоши, проявляясь замедленно, буква за буквой. Гора Ву, глава 436, начало, слово за слово, последнее имя начало появляться на свитке, привлекая внимание всех бесчисленных форм жизни, которые в настоящее время присутствовали в столице префектуры Тихого моря. Первое место. Гора Вустерфильда. Патроль-мастер Гуань, который ранее поздравлял 7 мая, держал бокал вина. В этот момент его глаза расширились, и он подсознательно сильнее сжал бокал. Чи-чи-чи, бокал стал еще более искривленным, несмотря на то, что он был сделан из необычного металла. Он из нашего горного звездного поля Ву, генерал Ту и другие божества мира были потрясены. Правильно, правильно, правильно. Это я, глядя на свиток, лицо рыжеволосого человека, наполовину скрытое под маской, стало еще более встревоженным. Каждый во дворе нервно смотрел на свиток. Многие божества клана Ся, Цзин Цу и Сюэин также смотрели на этот огромный свиток, поскольку он медленно раскрывал полное имя участника на первом месте. Дунбо. Первое место, гора Вустерфильд, Дунбо. Огромный список героев, расположенный на самом верху, возглавляло написанное ослепительными буквами имя, которое сверкало так ярко. Сейчас бесчисленные формы жизни в столице префектуры Тихого моря не отводили взгляда от этого имени. Нахождение на первом месте явно указывало на боевую мощь и потенциал. Для того, чтобы этот человек занял первое место в ранговом списке до его смерти, он, несомненно, станет мировым божеством, и впереди его ждет светлое будущее. Его можно было бы даже сравнить с более необычным мировым божеством. Патроль-мастер Гуань и другие тщательно изучали это имя, так как боялись ошибиться. Они были правы. Очевидно, что на кроваво-красном свитке золотыми ослепительными буквами было написано: первое место, гора Вустерфильд, Дунбо. Ха-ха-хах, Дунбо, брат Дунбо, ты и правда опасный. Ха-ха, Дунбо, я знал, что ты сможешь сделать это. Первое место, ты занял первое место в ранговом списке всего отбора префектуры Тихого моря на торжестве мириады цветов Божественного дворца. Все начали аплодировать. Патроль-мастер Гуань, мадам Сан, генерал Ту, мастер Облачного озера и другие мировые божества пришли, чтобы поздравить его. Те божества, которые уже проходили через это, не скрывая надежды, также пришли, чтобы поздравить его. В конце концов, они встречались на праздновании мириады цветов в Божественном дворце и были из одной и того же звездного покрова. В будущем эта дружба может быть действительно полезной, поскольку они могут обратиться к Сюэин за помощью. Помощь с незначительными вопросами – не проблема для Сюэин. Аплодисменты и смех взмыли к небу. Далекие пещеры из других звездных покровов поняли, они услышали грохот ракеты, в которой должно было быть первое место в ранговом сражении. Брат Дунбо, красивый, облаченный в белую одежду, мальчик, его высочество 7 Мэйю, улыбнулся Сюэин. Брат Дунбо, ты должно быть очень опасный, раз захватил чемпионство в битве рангов. Рядом с 2000 звездными покровами в префектуре Тихого моря, а также со многими другими божествами, которыми пришли участвовать, но, в конце концов, это все же брат Дунбо, который самый сильный из всех.